«Послушай, женщина!» — злобно прошипел он. «Ты в самом деле решила, что я буду просить? Впервые встречаю такую тщеславную особу!» И Джейд сжал ее запястье своими железными пальцами, не давая уйти. «Сядь, Карина!» «Нет! Нет, ты сядешь!» — грубо приказал он. Девушка села в кресло. И только тогда Джейрд отпустил ее руку. Потирая запястье, Карина молча смотрела на него огромными, блестящими от слез глазами. Но лицо ее оставалось бесстрастным. Тем временем Джейрд положил на стол стопку листков и подвинул их Карине. «Раз мы больше не увидимся, я хочу показать тебе вот это. Узнаешь?» «Да-да, это твои долговые расписки. Я выкупил их у хозяина заведения. Попробуй отыграть их, если сможешь». «Вы их выкупили? Зачем? Зачем вы это сделали?» «Это не имеет значения. Я их выкупил, и теперь они мои. На 7000 долларов. Вот так, леди». Это последнее слово он произнес с таким гневом и презрением, что Карина вздрогнула. Почему он столь резко изменил свое отношение? «Если бы вы оплатили мои долги, то хозяин должен был открыть мне новый кредит, а он этого не сделал», — ответила она, не прикасаясь к распискам. «Да потому что я сказал ему, что заплатить ты не сможешь, вот и все». «Как вы осмелились?» «Хотел тебе помочь. Ты уже собиралась отослать расписки твоему отцу. А я хочу уладить все с тобой. Ясно?» «Вы знаете, что денег у меня с собой нет. Расписку вы брать не хотите. Как же я могу отыграться?» «Знаешь, детка, у тебя есть кое-что получше, чем деньги». «Значит, отец был прав. Вы хотите получить наши акции. Он предупреждал меня, а я-то еще вас защищала». «Твой отец так сказал?» — нахмурившись, спросил Джерд. «Да-да, сказал. Он догадался, почему вы начали так активно ухаживать за мной. Хотите подобраться к нашим акциям? И поэтому ты решила со мной расстаться». «Вот именно», — резко ответила Карина, не желая вдаваться в подробности. «Ну, знаешь, твой отец был неправ», — неожиданно мягко ответил Джерд. «И напрасно ты ему поверила. У меня совсем другая цель». «Другая? Но вы ведь знаете, что у меня ничего с собой нет». «Ошибаешься. Есть ты сама. Можешь поставить себя. 1 час со мной на 2-м этаже. Карина сначала не поняла, о чем говорит Джерд, потом решила, что он шутит. Но противник продолжал смотреть на нее так спокойно, словно был абсолютно уверен в ее согласии. Девушка возмущенно вскочила. «Что вы себе позволяете, мистер Бёрг? Никто еще не смел так со мной обращаться». «Так ты считаешь, что ты не стоишь 7000 долларов?» «Я не стою? Как вы смеете говорить о том, сколько я стою?» «А у тебя нет выбора, милочка. Завтра я верну вам долги, все до последнего цента. Я не намерен ждать так долго». «Не думаете ли вы, что я соглашусь на ваше предложение?» «О, милочка, я знаю, что мне делать. Я потребую, чтобы ты расплатилась сполна и немедленно». «Вы не осмелитесь, за меня заступятся. Мы здесь не одни». «Это вызов?» Джейрд смотрел на Карину с такой холодной решимостью, что она испугалась, прекрасно понимая, здесь никому ни до кого нет дела, и никто за нее не заступится. «Нет», — ответила девушка, опустив глаза. Она поняла, что Джейрд готов на все и не остановится перед скандалом, о котором узнает весь город. «Почему ты раздумываешь, детка?» невозмутимо продолжал Бёрг. «Не каждой женщине предлагают 7 тысяч за час.